Глава 17. Фламинго. Ярозавру было тесно. К счастью, клаустрофобией он не страдал. Сказались столетия, проведенные в пещерах. Но передвигаться это не очень помогало. Хорошо хотя бы, что передвигались они в тенях, и поэтому можно было спокойно крушить хлипкие стены. И вот, наконец-то, свободное пространство, есть где развернуться. Древний ящер остановился. Его массивная голова едва не касалась потолка, а хвост то и дело задевал пол, оставляя в нем глубокие борозды. Следом за ним остановились и паучихи-няньки. Их размеры, которые в обычном мире впечатлили бы любого человека, здесь казались несерьезными по сравнению с габаритами ярозавра. Лава, молодая виверна, неуклюже переваливалась на своих лапах, время от времени расправляя крылья, словно пытаясь взлететь, но тут же складывая их обратно. Ярозавр понимал ее. В этих узких коридорах летать было невозможно. Лунатыч, огромный лунный пчеломедведь, выглядел наиболее комфортно из всей команды. Двухголовая обезьяна замыкала их маленький отряд. Она постоянно вертела обеими головами, высматривая потенциальную опасность, и постоянно пыталась что-нибудь отломить от стен. Вертела в руках свою добычу и потом бросала. Похоже, искала что-то конкретное. Но с обезьяной у ярозавра отношения не сложились, так что он не спрашивал. К их команде она единственная примкнула ради перерождения. Остальные же по разным причинам покидать охотника не собирались. Внезапно глубина погружения в тени резко изменилась. Они всплыли в поверхностные слои. Этот скачок ящер уже научился чувствовать. Коридоры гостиницы снова стали целыми и невредимыми. И в ту же секунду ярозавр почуял движение впереди. Его ноздри расширились, улавливая запах человеческого пота и адреналина. Он издал низкий рык, предупреждая своих товарищей. Из-за угла показались фигуры теневиков. Их было 10, две полные звезды. Они двигались быстро и слаженно, явно готовые к бою. Благодаря огромному боевому опыту они были готовы к чему угодно. Но даже их глаза расширились от удивления при виде столь необычной компании. Ярозавр не стал медлить. Он рванулся вперед, вспахивая огромными когтями пол и обдирая спиной подвесной потолок. Тяжелая поступь разгоняющегося ящера дрожью отдалась по всему зданию. Теневики рассредоточились, пытаясь использовать свое преимущество в маневренности. Двое из них скользнули глубже в тени, очевидно, намереваясь зайти с фланга. Но ярозавр был готов к этому. Он сконцентрировался, используя магию земли. Пол под ногами теневиков вдруг ожил, превратившись в зыбучий песок. Двое мгновенно увязли по пояс, их крики эхом разнеслись по коридору. А еще одного, решившегося на молниеносный рывок, ящер перехватил огромной пастью. Лава, опасаясь даже расправлять крылья, решила действовать иначе. Она выпустила струю пламени, заполнившую весь холл. Теневики отпрянули, но один не успел. Его одежда вспыхнула, и он с криком покатился по полу. Краем глаза ярозавр заметил, как растворился в тенях Лунатыч. Пошел за теми, что тоже решили нырнуть, догадался ящер. И угадал. Воспользовавшись замешательством врагов, пчела-медведь метнулся вперед и вглубь, с невероятной для его размеров скоростью. Через пару секунд он вынырнул с добычей. Огромные лапы сомкнулись вокруг одного из теневиков, сжимая его в смертельных объятиях. Послышался хруст костей, и безжизненное тело упало на пол. Паучихи не отставали. Запрыгнув в тыл теневикам, они закружились там в смертоносном танце. И даже двухголовая макака нашла, наконец, что искала. Толстенную железную дверь с удобной ручкой посередине. Ярозавр сам чуть пасть от удивления не разинул, когда эта дверь неожиданно выдержала мощнейшую магическую атаку одного из теневиков. Похоже, макака успела превратить кусок простого железа в действенный артефакт. И теперь она прикрывала щитами не только себя, но и других членов их отряда. Да, теневики огрызались, и огрызались очень больно. Подавив первый шок, они оказали очень серьезное сопротивление. Действовали слаженно, рассредотачиваясь не только в пространстве, но и на разных глубинах. У них было численное преимущество, и сейчас они старались максимально его реализовать. Вот только ежики, для которых тени были родной средой обитания, им этого не позволяли. Ежиха-матриарх, лично составившая пару огромному ящеру, быстро разгадала маневр противника и приказала своим собраться еще глубже самых отчаянных теневиков. И тем ничего не оставалось, как занырнуть следом, ведь кто глубже, у того и преимущество. Бой снова перешел в трехмерное пространство, только глубоко в тенях. Ярозавр рванулся вперед. Его огромные челюсти сомкнулись на теле одного из врагов, легко разрывая плоть и кости. Он отбросил безжизненное тело в сторону и повернулся к следующему противнику, попутно сбивая нескольких ударом хвоста. Теневики, несмотря на свою подготовку, явно не ожидали столкнуться с подобным противником. Егеря в прошлом они впервые видели, чтобы столь разные монстры, которые, в принципе, не должны были никогда пересечься, действовали столь слаженной командой. «Да ладно, монстры! Но теневые твари! Чтобы жители глубин добровольно помогали монстрам с поверхности!» А ежиков они разглядели. На каждом из монстров на спине сидела эта теневая тварь. И вот это выбивало из привычной картины мира почище командных действий ящера, виверны, обезьяны, медведя и двух гигантских пауков. Ярозавр, никогда не обладавший телепатическими способностями, шкурой чувствовал глубокую растерянность теневиков и про себя улыбался. Славная битва, достойная памяти предков. Клан теней и убийцы по найму. И что может быть благороднее, чем избавить мир от их присутствия? «Сбегает!» — услышал Ярозавр голос ежики-матриарха. «Догнать!» «Пусть пауки догоняют!» — решил ящер. Он прекрасно помнил предостережение Артема. До поры до времени на поверхности, то есть в реальном мире, не появляться. Но паукам можно, их там и так полное здание. Мелкие, большие, какая разница? Важнее сейчас, чтобы попытавшийся избежать воин не поднял тревогу. «Подкрепление!» — в панике орал командир одной из звезд в рацию. «Чего?» — переспросил я. «Подкрепление!» «Что подкрепление?» «Нам нужно подкрепление, твою мать!» «В каком смысле?» «В прямом, мля!» «Что в прямом?» «Ты совсем идиот! Нас тут рвут на ча...» Ну, а дальше связь прервалась. Улыбнувшись, я проверил, на месте ли чип со своим летучим отрядом. «Я готовый, хозяин! Я такой готовый, какой никогда в жизни не был!» Затем я скоренько проверил все камеры на предмет чего-то странного или опасного, но ничего не обнаружил. Подавляющее большинство убийц спали. Кто-то просто отдыхал, залипая в телефон. Кто-то тренировался, некоторые молились или, может, медитировали в местном мини-храме. Запоминать расположение всех помещений аж на 6 этажах было влом. А потому я выдернул из теней одного из белкусов чипа и усадил его перед мониторами. Мохнотый недоуменно похлопал глазами, но сопротивляться не стал. И даже уточнять, что к чему, побоялся. Видал я, как чип задрючил их всех перед выходом. Орал прямо. Ногами топал. Зверюга. Ну да ладно. Короче говоря, оставив себе парочку глаз перед мониторами, я вышел в коридор и пошел по комнатам. Заходил с порога, гасил тьмой сонных и зазевавшихся, а с остальными разбирался уже на теневом плане. Если успевал, конечно, потому что... Но это жесть. Стоило убийце лишь на полшишечки погрузиться в тени, как на него тут же набрасывалась кровожадная толпа теневых белкусов. Простите, поправлюсь. Теневых белкусов верхом на комарах. Набрасывались на дезориентированных теневиков, как стая пираний на кусок свежего мяса. А когда белкусы были заняты, их охотно подменяли бабайки и та кенгуруподобная теневая хрень. Пока монстры посерьезнее отдыхали после боя внизу, мы вполне себе справлялись своими силами. Комната за комнатой мы с белкусами и теневыми тварями прошли по 7-му этажу, поднялись на 8-й и повторили все то же самое. Что забавно, откровенное вырезание целого клана происходило практически в полной, чуть ли не звенящей тишине. Я даже начал себе под нос песенку мурлыкать, чтобы уж совсем не заскучать. Та еще со свадьбы Жихарева ко мне прицепилась. «Большие города», — тихонечко пел я, вламываясь в очередную комнату. «Пустые поезда, ни берега, ни дна». Непроизносимому имени Тлазох Тлалони глава клана теней предпочел кличку Фламинго. Выбрал он ее самостоятельно и руководствовался внезапно мрачным юмором, присущим подавляющей части наемных убийц. В то время как сильные, но более тупые боевики пытались заслужить себе какое-то суровое мускулинное погоняло типа Крушителя или Гробовщика, самый мощный человек в клане назвался в честь безобидной птицы легкомысленного оттенка розовенького. Но смешно же. Правда, никто не смеялся. Не смели. Со временем кличка начала прорастать в привычке. И этот длинный, тощий, степенный дядечка теперь нет-нет, да и украшал себя розовыми перьями. То в головной убор воткнет, то на шею повесит, то приколет на ворот делового костюма. Даже сейчас, наедине с собой, у фламинго на левом запястье висели четки, к которым была приделана парочка перьев. Стоит отметить, что для уважающих свою культуру ацтеков это не было чем-то эксцентричным и из ряда вон. И еще стоит отметить, обязательно, что со временем розовое перо стало знаком качества для главы клана теней. То бишь, если он выполнял заказ самостоятельно, а такое бывало нечасто и только за очень большие деньги, то оставлял на месте преступления перышко в назидание тем, кто понимал, о чем речь. Ну да не суть. Суть в том, что Фламинго был реально силен. Могущественный воин, который уже давно перешагнул все существующие шкалы силы и не поддавался классификации. Уже не маг вне категорий, а гораздо выше и дальше. Само собой, такая силища прилетела Фламинго не за красивые глаза и не по стечению каких-то там обстоятельств. Просто он пахал. Работал над собой и развивался все свое свободное и несвободное время. И, к слову, нехватка этого самого времени раздражала Фламинго хуже треснувшей пятки. И потому-то, вот уже как 10 лет, он практиковал полифазный сон. Поначалу, как и в любом деле, было сложно. Но к нынешнему моменту Фламинго довольствовался 20 минутами сна через каждые 3-4 часа. При этом своим подчиненным он ничего не объяснял. И эта его привычка быть бодрым и собранным в любое время дня и ночи вызывала у них суеверный трепет. И это было хорошо. Не только стильно, но еще и правильно по всем учебникам для руководства ОПГ. Однако беспокоить себя ночью Фламинго все равно не разрешал. Ибо нехрен. Чуйка начала беспокоить его под утро, но Фламинго принципиально на нее не реагировал. Если есть какая-то угроза, клан должен разобраться с ней самостоятельно. Не дело, если карающая длань самого бога солнца без няньки даже себя защитить не сможет. Такая длань богу не нужна, и лучше отсечь ее и отрастить новую. Но когда он почувствовал, что неизвестная угроза появилась непосредственно на его самом верхнем этаже, дальше выжидать глава клана не стал. И для начала глянул по камерам. Вот так сюрприз. Человек, за которым клан гонялся по всему миру, сам пришел в гости. Воистину, сервисы доставки в последнее время развились до каких-то небывалых высот. Артем Чернов. Подробное досье на него глава клана теней выучил чуть ли не наизусть. Русский аристократ. Внук барона, вроде как даже наследник. Мажорик 18 лет от роду, который знается с детьми самодержца российского и не стесняется при каждом удобном случае светить это знакомство в социальных сетях. Магически одарен. Внезапно теневик, что для уроженца далекой холодной страны очень и очень нехарактерно. И да, теневик сильный, потому как смог справиться с воином Ягуаром на арене в пирамиде Арапаха-Сити. А это все-таки показатель. Правда, вот о том, что Артем сыграл ключевую роль в бою у Плещеева озера, Фламинго не знал. Аналитики, разбиравшие этот случай, сошлись на том, что звезда клана нечаянно напоролась на личную охрану Его Величества, которую по случаю приставили к детям. Вот и полегла в полном составе. Хотя и это оглушительный провал и повод усилить подготовку. Что еще? С недавних пор личный враг императора Ацтекской империи, а стало быть, цена за его голову возросла в разы. Убить такого не только почетно, но и выгодно. Хорошо, что заказ клан взял уже после этого примечательного события, ибо не в их правилах пересматривать условия контракта. Что цена, даже воля заказчика после заключения договора не имела значения. Передумай сейчас, император, и назови Чернова своим братом, и клан все равно выполнит заказ. Все это знают. Кто в теме, конечно. Разведка сообщила, что Чернова увидели в Арапаха. Он там гулял на свадьбе своего земляка. Зная размах русской души, это обычно надолго. Встретить его должны были на выезде из города. Туда как раз отправилась одна из звезд. И вот сюрприз. Чернов оказывается уже здесь. И на минуточку не на первом, не на шестом, и даже не на седьмом, а на самом 12-м этаже. И что бы это могло значить? Первый вариант таков. Чернов куда сильнее, чем это предполагалось ранее. Тогда значительная часть клана теней уже прекратила свое существование. Но в таком случае мальчишка должен быть изможден битвой, просто не показывает этого. Второй же, более прозаичный и вероятный вариант заключался в том, что подчиненные Фламинго просохатели появление незваного гостя и просто-напросто спят. Глянув на камеру, показывающую дежурку, он обнаружил там вместо своего воина какого-то белкуса с умным видом изучающего пульт охранной системы. И, судя по мигающей сигнальной лампочке, этот зверек умудрился таки отключить все защитные системы здания. Ах да, белкусы. Чернов каким-то образом сумел договориться с двумя представителями этой расы. Говорят, именно поэтому император выбрал именно белкусов следующей жертвой вместо инфернов. Отсутствие на месте дежурного объясняет отсутствие тревоги, но все равно. Как ни крути, а любой из вариантов подразумевает серьезные кадровые перестановки. Кто-то обязательно поплатится за то, что Чернов до Тулы-то сумел добраться, не то что до этажа главы клана. А еще Фламинго придется самостоятельно встретиться с Черновым и дать показательное выступление. Во славу солнца, конечно же, и денег, которым бог солнца так удачно покровительствует. «Разломщику никто не пишет», — продолжал я тихонько петь. «Разломщика никто не ждет». О! Я аж остановился. Прямо как в аркадной игре. Противники на каждом следующем этаже становились все сильнее и сильнее. А стало быть, здесь, в этих ваших пентхаусах, просто обязан был обитать босс. Остановился я, собственно говоря, потому что увидел его. Пока что лишь астральным зрением, но мне и этого хватило. Силен паскудник. Да простит меня его величество Дмитрий Михайлович, но он по сравнению с боссом клана, если не слепой котенок, то так, дворняжка по сравнению с матерым волком. Аура, которую я видел сейчас сквозь стены и которая стремительно приближалась ко мне, вполне могла принадлежать кому-нибудь из братьев-охотников в период ученичества. И раз аура активировалась, мое присутствие более не тайно. «Не торопись», — послал я мысленный приказ Чипу, который по собственной дурости чуть было не повел свой отряд комариных всадников вперед, а сам продолжил наблюдать. Внезапно астральное зрение высветило еще четверых одаренных. «Чуть послабее, но тоже извини меня». По всей видимости, члены звезды главы клана и сам главгад собственной персоной. Их бы силе еще до на закрытие эпицентра. Может, ацтеки и жить получше бы стали. Очень, кстати, одинокая дверь вела в просторное помещение, в в котором не было никакой мебели, кроме стоек с разнообразным оружием вдоль одной из стен. «Зал для тренировок?» «Отлично!» Пройдя на середину зала, я сел прямо на пол. Кинул клич Ярозавру и Лаве, которые уже успели порядочно отдохнуть и восстановиться, а сам закрыл глаза и погрузился в медитацию. Кажется, для этого боя мне понадобится очень много энергии. Очень-очень много. А значит, не лишнее будет подготовить тело и энергоканалы к перегрузкам. А убийцы тем временем были все ближе и ближе. Ближе и ближе. И вот дверь в зал распахнулась. Первым вошел худой, высокий, жилистый старик из той породы стариков, которые в своем почтенном возрасте дадут фору молодым. Внезапно на запястье у него висели четки, бусины которых перемежались розовыми перьями. Эдакий гламурный урка. Судя по перьям, это и есть фламинго, который ни разу не удивился и двинулся мне навстречу. Следом за ним вошли четверо. «Мальчик, который так долго убегал от нас», — произнес дед в перьях на хорошем русском. «Сам пришел умереть. Не вмешивайтесь», — жестом повелел он остальным остаться позади. «Лишь смотрите и учитесь». И он даванул меня аурой с такой силой, что даже его собственные соратники присели от напора. «Ха, учитель нашелся», — улыбнулся я и поднялся на ноги, преодолевая давление. «Твой клан мертв, дед», — сообщил я ему. «Твоя звезда последняя, так что давай уже начнем». Глава 18. Командная работа. Должно быть, он ожидал диалога или хотя бы обмена крутыми репликами, как в файтинге перед началом раунда. Вот только мне это совершенно не нужно. Мы еще успеем вдоволь наговориться потом, когда его душонка будет ждать своей участи на берегу океана. Я делаю глубокий вдох, чувствуя, как энергия океана переполняет меня. Она переплетается с энергией, собранной тьмой во время зачистки, объединяется с разломной энергией поглощенных ядер и буквально переполняет меня. Подозреваю, со стороны я сейчас сверкаю, как новогодняя елка. Еще мгновение, и я бросаюсь на главу клана. Фламинго явно не ожидал такой прыти, ведь он изрядно постарался прижать меня своей аурой. Но что она по сравнению с аурой охотника? Его глаза расширяются от удивления, когда я оказываюсь прямо перед ним. Мой кулак, окутанный черной дымкой, летит прямо в его лицо. В последний момент он успевает уклониться, отпрыгивая назад и вглубь теней. «Какая прыть, мальчишка!» Цедит он сквозь зубы. Я не отвечаю. Вместо этого я концентрируюсь на потоках энергии вокруг нас. Воздух вокруг моих рук начинает темнеть, сгущаясь в подобие боксерских перчаток. Фламинго тоже не теряет времени даром. Его тело окутывается едва заметным сиянием. Мы сходимся снова и обмениваемся серией молниеносных ударов в лучших традициях восточных единоборств. Мои окутанные тьмой ладони встречаются с его усиленными, неожиданно, светом, ударами. Каждое столкновение отдается, как удар в колокол, заставляя вибрировать само пространство вокруг нас. Я чувствую, как мои мышцы гудят от напряжения. Этот старик действительно силен. Внезапно фламинго делает шаг назад и исчезает. Нет, не исчезает, ныряет в тени. Я едва успеваю среагировать, когда чувствую движение за спиной. Инстинктивно ухожу в сторону, и клинок фламинго лишь слегка задевает мой бок. «Неплохо для новичка», — хмыкает он, снова растворяясь в тенях. Я стискиваю зубы. «Так дело не пойдет. Нужно выманить его на свет». Закрываю глаза, сосредотачиваясь на потоках энергии вокруг. Вот оно, едва заметное колебание теней слева от меня. Резко выбрасываю руку в ту сторону, посылая импульс тьмы в сторону и вглубь. Фламинго вылетает из теней, явно не ожидая такого. Не теряя ни секунды, бросаясь на него. Мой кулак врезается в его челюсть, отправляя старика в полет через всю комнату. Фламинго ударяется о стену, оставляя в ней глубокую вмятину. Но тут же снова вскакивает на ноги. Его глаза горят яростью. «Ты полон сюрпризов, мальчишка!» — шипит он, вытирая кровь с разбитой губы. Но это только начало». Воздух вокруг него начинает искажаться, наполняясь свечением. Я чувствую, как волосы на затылке встают дыбом от концентрации энергии. Что бы он ни говорил, это будет мощно. Внезапно комната наполняется ослепительным светом. Я инстинктивно зажмуриваюсь, но даже сквозь закрытые веки чувствую исходящий от старика жар. Когда я снова открываю глаза, фламинго стоит в центре комнаты, окруженный сиянием, напоминающим солнечную корону. «Узри силу бога солнца, демон!» — рычит он, и в меня устремляется поток жаркого пламени. Я едва успеваю активировать астральное зрение. Мир вокруг меня меняется, становясь более четким и ясным. Я вижу потоки энергии, струящиеся вокруг фламинго, и понимаю, как избежать его атаки. Уворачиваюсь в последний момент, чувствуя, как жар опаляет мою кожу. А вот стена позади меня увернуться не может, и в ней остается дыра с оплавленными краями, такая, что автобус проедет. В зал для тренировок врывается ветер, неся с собой прохладу ночи и вопли сотен зевак. Надеюсь, постояльцы догадались прихватить с собой телефоны, когда убегали от пауков. А фламинго не теряет времени даром. Его руки и меч окутывает такой же жаркий огонь, и он бросается на меня, нанося серию молниеносных ударов. Я выставляю щит, усиленный тьмой и поглощающий большую часть атак. По крайней мере, те удары, которые старик наносит руками и чистой энергией, лишь добавляют энергии мне. Но фламинго силен. Некоторые его удары пробивают мою защиту, оставляя болезненные порезы на руках и груди. «Что, уже выдохся?» — насмешливо спрашивает он, отпрыгивая назад. «Хозяя, я иду!» — слышу я вопль Чипа. «Какой храбрец! Поди решил, что меня ранили, что меня надо защищать. Слабоумие и отвага». «Отставить!» — приказываю я. «Держись подальше, дружище, это не твой бой. А вот теневым можно...» «Чип-чип-чип-чип-чип!» — доносится из тени обиженная. Меч старика не только заряжен магией огня, полыхающее пламя — лишь завеса, скрывающая главное — яд. И яд очень хороший. Сейчас меня должно парализовать, и я стану легкой добычей. Да сейчас. Вливаю энергию в печать регенерации, и яд нейтрализуется, порезы зарастают. «Слабенький яд!» — смеюсь я в лицо противнику. «Я такое вместо приправы использую». Фламинго хмыкает и делает сложный жест руками. Воздух вокруг него начинает плыть, и внезапно я оказываюсь в окружении десятка его копий. «Попробуй угадай, где настоящий!» — смеются они хором. Подоспевшие бабайки бросаются в атаку, пытаясь разобраться с иллюзиями. Теневое кенгуру прыгает вокруг, пытаясь затянуть копии в тени. Я же закрываю глаза, полностью полагаясь на астральное зрение. Внезапно чувствую всплеск энергии справа от себя. Резко разворачиваюсь и посылаю поток тьмы в эту сторону. Слышу удивленный возглас фламинго. «Попал!» Но он быстро приходит в себя. Его руки загораются ослепительным светом. И он встает в позу, как будто из его ладони должна вылететь змея. Но вместо змеи он выстреливает в меня лучом чистой энергии. Я пытаюсь уклониться, но луч пробивает мою защиту, обжигая плечо. Боль ослепляет на мгновение, но я заставляю себя сосредоточиться. Собираю тьму в плотный сгусток и выпускаю ее в старика мощным ударом. Фламинго отбрасывает к стене. Он тяжело дышит, но в его глазах я вижу только ярость. «Неплохо, мальчишка», — хрипит он. «Но это еще не конец». Он водит руками, и вокруг него формируется мерцающий барьер. Я бросаюсь вперед, пытаясь пробить его защиту, но безуспешно. Фламинго пользуется моментом и контратакует. В его руке формируется копье из чистого света. Он бросает его с невероятной скоростью. Я едва успеваю уйти в тени, чувствуя, как копье проходит в миллиметре от моего лица. Выныриваю сбоку от фламинго, готовясь нанести удар. Но он каким-то образом чувствует мое присутствие и разворачивается, выставляя руку. Поток света вырывается из его ладони, отбрасывая меня назад. «Ты не сможешь победить, мальчишка!» — рычит он. «Пора положить этому конец!» Фламинго поднимает руки, и я чувствую, как энергия вокруг него начинает сгущаться. Он готовит что-то действительно мощное. В этот момент члены его звезды не выдерживают просто стоять и смотреть. «Господин!» — кричат они хором. «Мы поможем!» Фламинго на мгновение отвлекается, и я использую этот шанс. «Стоять!» — рявкаю я, вкладывая в голос всю силу повеления. Теневики застывают на месте, и их глаза расширяются от ужаса. Они явно пытаются двигаться, но не могут преодолеть мой приказ. Фламинго в ярости оборачивается ко мне, но тут происходит нечто неожиданное. Стена зала рядом со входом внезапно обрушивается, и в образовавшийся проем врываются мои союзники. Ярозавр первым влетает в комнату, сотрясая пол мощными шагами. За ним следует пышущая пламенем лава. Лунатич, две паучихи-няньки и двухголовая обезьяна с каким-то щитом наперевес замыкают эту необычную процессию. «Займитесь теневиками!» — кричу я, указывая на застывших гвардейцев фламинго. Мои союзники без колебаний бросаются в бой. Ярозавр ударяет лапой по полу, вызывая локальное землетрясение. Теневики теряют равновесие, их концентрация нарушается, и мой приказ перестает действовать. Лава выпускает поток пламени, заставляя противников отступить. Лунатыч использует свою невероятную скорость, нанося серию сокрушительных ударов когтями. Обезьяна создает мощный щит, прикрывая остальных от ответных атак теневиков. Паучихи-няньки плетут сеть из электризованной паутины, ограничивая подвижность врагов. Бабайки и теневое кенгуру, воодушевленные прибытием подкрепления, с новыми силами бросаются в атаку. Я наблюдаю за этим хаосом, продолжая свое противостояние с фламинго. Он явно растерян, не ожидав такого поворота событий. «Что это за твари?» — рычит он, глядя на моих союзников. «Просто друзья заглянули на огонек», — усмехаюсь я. Фламинго издает яростный вопль и окутывает себя сиянием, которое становится настолько ярким, что на него больно смотреть. «А как тебе благословение солнца?» — кричит он. Я чувствую, как его сила возрастает многократно. Каменный пол вокруг него начинает плавиться от жара. Но я не собираюсь отступать. Погружаюсь глубже в себя, призывая на помощь тьму. Она откликается, окутывая меня черным пламенем. Мы сходимся в центре комнаты, два воплощения противоборствующих сил, света и тьмы. Наши удары сотрясают здания, волны энергии расходятся во все стороны. Такими темпами гостиница долго не протянет. С потолка летят уже целые куски бетона, открывая проплешины из звездного неба, а дыра в стене пошла крупными трещинами. Здание вибрирует целиком, как камертон, из земли доносятся вопли ужаса. Можно себе представить, как вся эта цветомузыка от выплесков самых разных энергий смотрится снизу. Краем глаза я замечаю, что мои союзники теснят теневиков. Но фламинго тоже это видит. Он делает витиеватый жест рукой в их сторону, и вокруг его соратников формируется сияющая корона, усиливая их. Я понимаю, что нужно что-то менять. Собравшись силами, мысленно тянусь к океану душ. «Мне нужна твоя помощь», обращаясь я к паучихе-матке. Мгновение тишины, а затем... «Согласна. Моим детям нужна моя помощь. Я приду не одна». Я выпускаю целое облако тьмы. Да, сейчас эти пять теневиков наблюдают самую большую мою тайну. Но это не имеет значения, или я, или они третьего не дано. Или они погибнут, или мне будет уже все равно. В следующий момент огромная паучиха материализуется посреди зала. Вместе с ней появляется отряд пауков-воинов. Фламинго застывает от удивления, и я пользуюсь этим моментом, бросаясь вперед, нанося серию ударов. Он пытается защититься, но я чувствую, как его силы начинают иссякать. Паучиха-матка выпускает струю кислоты, разъедая защиту теневиков. Пауки-воины атакуют молниями, координируя удары с паучихами-няньками. Преимущество окончательно переходит на нашу сторону. Я вижу, как один за другим падают гвардейцы фламинго. Он тоже это видит, и в его глазах появляется нечто, чего я еще не видел — страх. «Нет!» — кричит он. «Я не могу проиграть! Я — карающая длань бога солнца!» С этими словами он начинает светиться так ярко, что я вынужден отвернуться. Когда я снова смотрю на него, то вижу уже не человека, а сияющую фигуру на голову выше старика. «Узри истинную силу бога!» — гремит голос, и комната наполняется ослепительным сиянием. Меня отбрасывает назад с такой силой, что я пробиваю стену и улетаю в соседнее помещение. Приземление выходит жестким, в глазах темнеет от боли, но я заставляю себя подняться. Фламинго медленно идет ко мне, окруженный аурой чистого света. Каждый его шаг оставляет на полу выжженный след. Я понимаю, что обычными методами его теперь не одолеть. И это ни хрена не голос фламинго. Похоже, старик не врал, говоря про карающую длань. То, что я вижу, очень уж похоже на слияние с аватарой бога. Ну или просто достаточно сильной сущности, могущей позволить себе миньонов вроде перешагнувшего шкалу силы старика. Такое я, конечно, терпеть не собираюсь. Нормально, да? Беседовали тут с человеком по-людски, и вдруг какая-то аватара светящаяся подваливает. Типа третьим буду. Нифига, ты будешь пятым. Четверых мы уже послали. В мгновение ока, быстрее, чем мелькают калейдоскопом мысли, стягиваю все, абсолютно все без остатка силы. Моя ладонь сжимается в кулак, а губы сами собой проговаривают могущественное заклинание. «Пошел!» — подлетаю к противнику, скользя через такие глубокие слои теней, что время сжимается до каких-то наносекунд. Кулак, окутанный тьмой, врезается в сияющее лицо божества. «Нахер отсюда!» — рычу я, вкладываю в удар всю свою ярость и чувствую, как что-то ломается под моим кулаком. Сияние гаснет, и передо мной снова стоит обычный старик, потрясенный и сломленный. Не давая ему опомниться, я одним движением сношу ему голову. Тело фламинго падает на пол, и в зале воцаряется тишина. Я чувствую, как его душа отделяется от тела, готовая отправиться в океан душ. «Всем огромное спасибо за поддержку», — обращаюсь я к своей команде. «С меня самые лучшие условия, которые смогу создать. Кому что персонально обещал, все выполню. Это была отличная командная работа. Вы все большие молодцы». Кто-то отвечает, кто-то нет. Это не важно. Свое слово им я уже сказал, и от него не отступлю. Внезапно я ощущаю присутствие чего-то большего, темное. Она здесь, наблюдает за мной. «Неплохо, мой охотник. Ты наконец-то начал пользоваться моими дарами. И смотри-ка, даже надавал по морде местному башку». Слышу я ее голос в своей голове, и по залу разливается мелодичный до омерзения смех. «Чего ты хочешь?» — спрашиваю я. «О, ты знаешь, чего я хочу. Но пока что наслаждайся своей победой. Мы еще встретимся». «Вот да, прям мечтаю. Ночами не сплю, все думаю, как бы нам увидеться. Тысячу лет не виделись, еще бы столько же не встречаться». «Чип, организуй разведку и окончательную зачистку. Нам пора уходить отсюда». «Ну что ж». Говорят, когда-то на просторах Ацтекской империи существовал некий клан теней. Да существовался, чё? Глянув глазами Белкуса дозорного на мониторы, я оценил обстановку в гостинице. Постояльцы и персонал только-только свалили, но вместо них в гостиницу теперь заходили дезинсекторы в глухих костюмах химзащиты. О них я, право слова, как-то не подумал. «Сделайте так, чтобы их не было», — приказал я паучихам-нянькам, чуть подумал и добавил. «В гостинице. Напугайте, выгоните, а если понадобится, то заверните в кокон и оттащите тенями подальше от этого здания. Только аккуратно, эти люди ни в чем не виноваты». «Чип, когда проверите этажи клана, убедись, что в гостинице тоже никого не осталось», — отдал я новый приказ. «А то мало ли, спящие, больные. Или арахнофилы, которым шествие пауков было лишь в кайф. Или вообще спящие, больные арахнофилы. Мало ли, какие люди на свете живут». Ну а у меня пока что появилось время на то, чтобы спокойно прогуляться и выгрести все ценное. Залутать этажи, так сказать. И начать, конечно же, стоит с 12-го. Где-то тут должна быть норка деда в перьях, в которую он за всю свою жизнь натаскал много полезного. Эх, с одной стороны, прогресс — это здорово. Но как же гадко становится на душе в тот момент, когда ты выхлопал злодея, а у него все активы на счетах в банках или, того хуже, в крипте. А в логове на предмет ценностей хоть шаром покати, ни злата, ни наличности. А трофеи святое, кодекс мне в свидетели. Но да ничего, мне все сгодится. Описывать то, как я гонял из комнаты в комнату и потрошил нычки, безумно скучно. А потому я выделю главное, самое ценное. Причем ценное не только лишь со шкурной точки зрения. В одной из комнат, похожей на склад, я нашел кольца наших ребят, погибших в Туле, и их оружие. Почему я так думаю? Коробка была подписана. Забрал все, чтобы потом через Фирсова передать родственникам. Вернуть самих парней, конечно, не верну, но пускай хотя бы дома знают, что они отомщены. Но самой главной находкой для моего, так сказать, развития и планомерного обогащения стал предмет, снятый с трупа. Четки с розовыми перьями, на минуточку, оказались артефактом пространственного хранилища. У главы клана теней не было никакой норки. Все свое он носил с собой. И как же вовремя мне подвернулась эта штуковина. Не придется тащить на горбу все, что хочется забрать. Да и выбирать теперь не придется. Возьму все. Вообще все. Загвоздка лишь в том, что хранилище оказалось запароленным, а единственный человек, у которого можно было узнать пароль, уже мертв. Не будь я душеловым, это могло бы стать неразрешимой задачей. Ну а так... «Эй!» — крикнул я, оказавшись на берегу океана. «Чудо в перьях! Выходи, перетрем!» Глава 19. Помянем. Океан душ вместе с песчаным бережком — место нематериальное. Оно существует... Да хрен его знает, где оно существует, и можно ли его называть вообще местом. Тем не менее, это и не плод одной лишь фантазии, как те же сны, к примеру. Поглощенные души, сдерживающие печати, энергия, вполне реальны. Однако и элемент фантазии здесь тоже присутствует. Я могу сделать с этим местом что угодно. Песчаный берег — это так, настройки по умолчанию. Могу представить поляну в лесу или уютный домик в горах. Это моя душа, в конце концов. Что хочу, то и делаю. Но некоторые вольности позволены и пленным душам. В частности, их внешний вид, то, как я их вижу, когда хочу видеть перед собой прижизненный образ, формируется на основе их собственного представления о себе. То есть не я их как-то представляю, а они мне показываются. По всей видимости, дед в перьях редко пользовался зеркалами последние лет 100-200. Да и фотографии избегал. А потому считал себя куда моложе, чем был на самом деле. В гостинице я дрался со стариком, а тут передо мной явился мужчина лет 40. В самом, как говорится, расцвете сил. В лучших гангстерских традициях, одетый в черный костюм. Еще и в туфлях из чего-то разломно-земноводного. Но это не самое интересное. Самое интересное заключалось в том, что он был подозрительно спокоен. Обычно разумные хоть немножечко допаникуют, когда оказываются в океане, который с их точки зрения представляет собой неведомое метафизическое «хрен знает что в душе, не чаю где». «Уютно у тебя тут», — улыбнулся убийца, оглядываясь. «Вот, значит, как это выглядит изнутри». «Знаешь про душеловов?» — удивился я. «Знаю». Помолодевший старик сделал театральную паузу. «Ага. Одной загадкой меньше. Стало быть, душеловы в этом мире все-таки засветились. Я, конечно, подозревал, но при всем желании не сообразил бы, у кого об этом спрашивать». «И даже немного жалею теперь, что с тобой связался», — закончил свою мысль убийца. «Поздно плакать по ягненку, когда... Ну да ты в курсе. Как звать-то тебя, старче?» — спросил я на всякий случай. А то вдруг насчет клички я неправильно понял. «Можешь звать меня Фламинго», — пожал он плечами. Имя, данное мне при рождении, умерло вместе с моими родителями. «Хозяин, барин», — хмыкнул я. «Итак, ты же понимаешь, что это не конец», — перебил Фламинго. «Клан Теней никогда не отказывается от принятых заказов». Я чуть было не заржал. «У тебя фантомные боли, что ли? Нет больше никакого клана. Вон он, твой клан». Я широко повел рукой. Повинуясь моей воле, позади главы клана появились его подчиненные. Наверное, около сотни человек. Вот они-то были испуганы, хоть и старались не подавать виду. Фламинго медленно повернулся и оглядел своих, помрачнел. Потом с видимым спокойствием повернулся ко мне. «Что ж, поздравляю, душелов!» И он сплюнул себе под ноги. Его ответ и реакция сразу мне не понравились. «Тимонит, зараза!» «Это не весь клан, верно?» — прищурился я. «Практически весь», — вздохнул Фламинго. «Сколько еще человек оставались вне здания?» — задал я уточняющий вопрос. «Пошел ты в бездну!» — ухмыльнулся говнюк. «Мол, я уже умер, что еще ты мне сделаешь?» «О-о-о! Много чего! Пускай мое шествие по гостинице сожрало целую прорву энергии, едва не выжгло энергоканалы, да и вообще, стоило мне как-то уж слишком дорого. Пожалуй, ради допроса одного наглого бандита я сдюжу зачерпнуть из океана еще немножечко». И я даванул силой так, что Фламинго аж к песочку потянуло. Еще и дар темный подключил. Раз конструктивного разговора с этим упертым у нас пока что не получилось, будем считать, что он сам напросился. «Сколько еще в живых?» «Достаточно, чтобы убрать цель номер один», — взвился Фламинго. И вот опять это его мерзкая ухмылка. «Только теперь, когда клану известно о твоих силах, они объединятся и подготовятся получше. И вот тогда-то, ублюдок, тебе не сдобровать. Мне даже немного завидно, что это не я убью тебя во имя солнца. Такой щедрый дар, как душа душелова, да к тому же темного, не пройдет незамеченным». «Вот ты фанатик, конечно». Мне оставалось только развести руками. Но не понимает, если человек с первого раза. «Сколько недобитков еще по миру? В штуках?» «Еще столько же примерно». Фламинго упал под моим давлением на ноги. Улыбочка наконец-то слетела с его рожи. «Будь ты проклят!» «Да я уже проклят, придурок!» — заржал я в голос. «Темные называют это дарами. Но мне виднее, чем ее дары являются». «Ладно, давай к делу. Расскажи-ка мне, кто именно меня заказал?» «Это кто сделал заказ?» «Верховный жрец!» — прохрипел Фламинго. «Куэцепали тоже в вашем списке?» Я немного ослабил давление. «Второго полицейского у меня нет, так что я побуду то плохим, то хорошим, по очереди». «Нет». Слова все еще давались ему с трудом. «Ее заказывали, но деньги предложили настолько смешные, что мы не стали браться». «Кто ее заказывал?» «Верховный жрец». Едва слышный выдох. «Хм, это что же? На Габи пытаются сэкономить. Не все так гладко у ацтеков, раз уж они жмутся на устранение такой занозы. Или решили, что справиться с неодаренной будет легко? Ладно, погнали дальше». Я почти убрал давление и присел рядом с Фламинго на корточке. «Вот видишь, можешь ведь, когда хочешь. Ты пойми, это вот мой мир. Я здесь полновластный хозяин. Я могу не спрашивать тебя, а разобрать твою душу на воспоминания. Я все равно узнаю все, что мне нужно. Но только тогда у тебя не будет шанса на перерождение. И ты хоть и ублюдок, но не настолько, чтобы тебя такого шанса лишать. Вдруг в следующей жизни тебе повезет. Встретишь любимую женщину, нарожает, она тебе кучу детей». Судя по тому, как дернулся убийца, я задел что-то очень личное. «Откуда пространственное хранилище?» «Криптор», — поправил меня Фламинго. «Не знаю, что это слово значит. Никогда в жизни его не слышал, кроме как от прошлого владельца. Это трофей. Мой. Личный». «Расскажи-ка поподробнее». «О-о-о! Вот тут-то Фламинго разговорился так, что не заткнешь. Видать, очень гордился этой историей. Если кратко, то он залутал артефакт с одного из старых императоров. Оказывается, с легкой руки Фламинго больше века назад У ацтеков сменилась правящая династия. Точнее, формально осталась та же, но так как новый император был результатом грехопадения предыдущей императрицы, в общем, история темная, да и не суть. Заказчик, новый император, вроде как хотел присвоить криптор себе, но тут был один нюанс, даже два. Артефакт привязывается к душе хозяина, и перед смертью жертва, то есть старый император, собственноручно перепривязал его к фламинго в качестве платы за легкую смерть для себя и своей семьи. Тогда-то он и объяснил, как эта штука называется. А вот как она к нему попала, не объяснил. Вроде как семейная реликвия передавалась от отца к наследнику. Впрочем, заказчик особо не возбухал. Он-то думал, что в крипторе хранится казна, но когда узнал про его особенность, то потерял всякий интерес. А особенность была в том, что криптор не отдавал обратно золотые монеты. Обычное золото без проблем. Да что золото? Даже мифрил. Но стоило положить в него золотую монету, которая имела хождение по рукам, как она бесследно исчезала. Вообще-то артефакты пространственного хранения — вещь не сказать, чтобы такая уж уникальная. Очень редкая, да. И те поделки, которые встречаются в этом мире, детский лепет по сравнению с теми, что я знал по прошлой жизни. У меня самого было экстрамерное хранилище стоимостью в пару замков, в которое помещалось хороший такой обоз, пожалуй. Да у каждого уважающего себя охотника такое имелось. Но эти четки дали бы фору даже известным мне артефактам из прошлой жизни. Какой на самом деле была емкость криптора, никто не знал. По рассказу Фламинго, он как-то попробовал спрятать туда железнодорожный вагон. И не смог, не хватило сил. Но не емкости. «Привязка к душе, говоришь?» — выделил я главное во всем рассказе. «Как удачно, что у меня как раз-таки есть твоя душа, правда?» «Твой законный трофей», — внезапно очень легко согласился Фламинго. «Вот и пошли, привяжем», — махнул я рукой. Я вышел в реальный мир и потянул душу Фламинго за собой, давая ему возможность манипулировать криптором через меня. Ох, как хорошо, что я не призвал его, как сначала собирался. Потому что этот подлец решил вместо перепривязки сжечь предохранитель. Есть такая особенность у любого криптора. Его можно обнулить, тогда пропадает все в нем сохраненное. Но зато можно перепривязать к новому владельцу. И Фламинго, ублюдок, решил этот трюк провернуть. Хорошо, что я успел перехватить это воздействие. «Еще раз попробуешь так сделать», — предупредил я. «И мне придется выпотрошить твою душу. Нормально отвязывай, со всем содержимым». «Падаль чумной крысы, отрыжка койота, помет обезьяны, чтоб твои яйца...» «Слышь, чепушила!» — рявкнул я. «Где твои яйца? Тебе напомнить?» «Будь ты проклят!» И он таки отвязал криптор. Что именно хранил в крипторе Фламинго, я еще узнаю чуть позже, когда будет время на инвентаризацию лута. А пока мне надо поскорее избавиться от балласта человеческих душ. А вопросы у меня еще остались. Так что я вернулся на берег океана. «И стоило сопротивляться», — пожал я плечами, глядя на совсем поникшего и постаревшего даже против своего настоящего возраста бывшего главу бывшего клана. «Давай мы с тобой проведем блиц. Напоминаю, условия очень простые. Отвечаешь честно на все мои вопросы и вместе со своими товарищами отправляетесь на перерождение. Новая жизнь, новые мечты, никаких тягостных воспоминаний. Начинаешь кочевряжиться, и я распускаю тебя на лоскутки. А все, что мне нужно, нахожу сам. Тебе понятно?» «Понятно». Когда-то гордый, а теперь сломленный, Фламинго производил жалкое зрелище. Да уж, дар темный — чудовищная вещь. Чтобы вот так сломать человека, нужны недели пыток, чередующихся с исцелением и блаженным отдыхом. А тут... Сколько мы с ним беседовали? Правда, не на каждого можно так надавить. Кто-то и не выдержит. С другой стороны, кто не выдержит, тот и сломается раньше. И да, я понимаю, чего темная хочет. Она ждет, когда я начну получать удовольствие от применения темных сил. Не дождется. Всегда буду помнить, что это лишь инструмент. Опасный, даже страшный, но инструмент. кто изготовил артефакт, открывающий портал из разлома в иные миры?» — начал я свой блиц. «Это дар бога солнца», — пожал плечами Фламинго. «Во всяком случае, насколько мне известно. Я наводил справки. Он просто появляется на алтаре после обильной жертвы, и все. А ключи к нему?» — не сдавался я. «Я же не верховный жрец», — удивленно возрился на меня Фламинго. «Я понимаю твой интерес, но даже если ты разберешь мою душу на части, ты не найдешь этих ответов. Допроси верховного жреца». На этот раз уже без ухмылки. Кажется, хорошо его проняло. «Кто такой бог солнца и где его найти?» На этот раз Фламинго ответил не сразу. «Я понимаю, что светило на небе не имеет к богу отношения», — начал он издалека. «И понимаю, что вы, европейцы, не разделяете нашей веры. Но и на этот вопрос мне нечего тебе ответить. Бог солнца, он бог и есть». «Знавал я богов», — вздохнул я, «которые поглощают души своих последователей. Если он один из них, то ничего хорошего этот мир не ждет. Бог солнца защищает нас от твари эпицентра», мягко, как упрямому ребенку, принялся объяснять Фламинго. «Без него опорные пункты давно бы пали. Если не веришь мне, почитай учебник истории». «Почитаю», — кивнул я. «А скажи-ка, откуда ты про душеловов знаешь?» Тут Фламинго почему-то очень удивленно на меня посмотрел. «Это все знают», — развел он руками. «Демоны пожирают души людей и удерживают их, чтобы они не воссоединились с Богом Солнцем. Ты хоть раз в храме бывал?» «На арене только», — отмахнулся я. «То есть ты правда веришь, что когда я тебя отпущу, твоя душа отправится прямиком к Богу Солнцу?» «А куда еще?» — захлопал Фламинго глазами. «Я же его карающая длань. Буду молить его о прощении, и, может, статься, он простит меня и даст новую жизнь, чтобы я снова был его карающей дланью. Ну или хотя бы помогал тому, кто более достоин». Я хлопнул себя ладонью по лицу. «Кодекс — свидетель. Как же тяжело говорить с фанатиком. Ты ему про Фому, он тебе про Ерему». У меня накопилось еще много вопросов, и на этот раз Фламинго отвечал четко и по делу, хоть и морщился. В общем, заказ на меня поступил напрямую от верховного жреца. Стоял ли за этим только жрец или еще и император? Фламинго не знал и не спрашивал. Но, скорее всего, да. Потому что на момент заказа я уже числился у него во врагах. Когда поступил заказ? Мы еще в Арапахе с инфернами были. Минирование дирижабля как раз и стало первым покушением клана на меня. Почему не напали? Поначалу была установка избавиться максимально тихо, чтобы не осталось следов. И на последний мой вопрос, есть ли у него планы Дворца Императора и главного храма Верховного Жреца, Фламинго вдруг помрачнел чернее тучи. «Что, они в крипторе?» — догадался я. «Бать ты! Уже проклят!» — прервал я его. «Дыши глубже. В общем, встречу Верховного Жреца, передам ему от тебя привет. Ну и Богу Солнца тоже передам. Похоже, с ним тоже придется встретиться». «Очень на это надеюсь», — с жаром воскликнул Фламинго. «Проклятый дар темный. Каждый раз, чтобы ее такой соблазн наставить душу очередного ублюдка погостить подольше, да допросить как следует. Но нельзя. Нельзя, Артемис, нельзя. Нельзя. Нельзя». Закрыв глаза, я махнул рукой, пропуская души теневиков через очистительный огонь. «Удачи вам с новой жизнью. И постарайтесь не попадаться». Закончив с этим, я просто-напросто сгреб в криптор все, что плохо лежало и хорошо выглядело. Мои подопечные натаскали все в куче, по одной куче на этаж. На этажах теневиков оружие, артефакты, амуниция, даже компьютеры и бухгалтерия клана, а на этажах гостиной — имущество постояльцев. Сама гостиница меня особо не интересовала, так что хрен на них. Покинув гостиницу глубоко в тенях, я выгрузил из криптора барахло с гостиничных этажей на парковку прямо перед замершими в изумлении полуголыми людьми. Сюда к тому времени уже и полиция съехалась, и храмовники заявились. Но вот теневиков я не видел, по крайней мере, в тенях. Если они даже и были здесь, и меня видели, хрен на них. «Ярик», — я обратился к своему личному архитектору, — «сноси все нахер. Только аккуратно. И так, чтобы через мелкое сито просеять можно было». «Энергии много требуется. Надо ли?» — предупредил меня Ярозавр. «Надо, дорогой друг, надо. В назидание». Я открыл Ярику почти безлимитный канал энергии. Пусть берет сколько надо. У меня после отправки на перерождение сотни душ все равно даже избыток. Всех призванных существ я развоплотил. Чуть позже отпущу тех, кому обещал перерождение. Перед тем, как сесть в машину и поставить последнюю точку в этой миссии, я не смог удержаться от соблазна пронаблюдать за работой Ярозавра. Черт. Зрелище было похоже на какой-то химический эксперимент типа игрищ с ненютоновской жидкостью. 12-этажное здание начало мерно таять, складываясь внутрь себя. Хрустели стекла, искрила проводка, а и без того до усрачки напуганные постояльцы раскрыли рты и, ну, конечно же, схватились за телефоны. К утру в мире будет очередная новость номер один. «Ну что, командир летучего отряда, ты доволен?» — спросил я, захлопнув за собой автомобильную дверь. «Очень доволен, хозяин, я очень доволен. Качественное убивание плохих дядьков есть путь к ментальному здоровью. Вот только...» Белкус тяжело вздохнул, а значит, хотел, чтобы я услышал, как он тяжко вздохнул, потому что мысли-связь есть средство обмена информацией и всяких разных охов-вздохов не подразумевает. «Что еще?» — спросил я. «Раны ты мои распиторил, хозяя!» «Разбередил?» «И это тоже. Эти ребята, которых ты мне на помощь дал, я же их при жизни знал, понимаешь?» «О, как-то, признаться, не подумал об этом. В пылу азарта подобные нюансы как-то даже в голову не пришли». «Отправь их на перерождение уже, а? Пожалуйста!» «Ты чего, дружище?» — удивился я. «Обещал же. Вот из города выйдем и всех отправлю, кто захочет. Заслужили?» Фух. Обошлось малой кровью. Я-то уж думал, что мне сейчас срочно придется искать Белкусу психотерапевта для проработки всяческих ментальных травм. А по факту нужно всего лишь побыстрее отпустить души соратников Чипа. Сделаем, не вопрос. Ну а потом снова в путь. Следующая остановка — Кахкун. Уже выезжая из города на трассу, я достал из кармана небольшой мешочек. Внутри тихо звякнули кольца. Все, что осталось от русских парней, погибших в Туле. Я на мгновение прикрыл глаза, отдавая дань памяти павшим. А затем спрятал мешочек в криптор. Пусть полежат там, пока я не смогу передать их семьям погибших. Только тогда эту миссию можно будет считать полностью завершенной. Я гнал в Кахкун на предельной скорости, благо трасса оказалась почти пустой. В лучах рассвета мы обогнули по кольцевой столицу Ацтекской империи, подавив соблазн завернуть в гости к одной монаршей заднице. Не сейчас. Надо восстановиться. Бой с фламинго не прошел безнаказанно. Тело, мышцы, энергетические каналы — все жгло раскаленным железом, и управление автомобилем отнимало последние силы. Чип то и дело комментировал проносящиеся мимо пейзажи, но в основном болтал о том, как здорово мы надавали плохим дядькам. После обеда, приближаясь к пограничному мосту в Нанчитале, отделяющему империю ацтеков от империи Майя, я вынужден был еще раз провернуть маневр с тенями. Ведь меня на территории империи нет, а значит, светиться на границе империи мне точно не стоит. Я сосредоточился, погружаясь в тени ровно настолько, чтобы камеры машину уже не видели, но двигатель еще продолжал работать. По сути, машина превратилась в призрак, оставляя за собой лишь столб пыли и рев мотора. Но здесь это не было проблемой. На мосту было достаточно шумно и без нас. Мы пронеслись через пограничный мост, оставаясь невидимыми для всех приборов и людей. Я чувствовал, как по спине стекает холодный пот. Достаточно одного внимательного теневика или охранного артефакта, и придется вступать в бой. А мне этого сейчас очень не хотелось. Нет, конечно, я затащу, как обычно. Но вот не люблю я превозмогать. Хватит с меня на сегодня. К счастью, все прошло гладко. И вскоре мы оказались на другой стороне. Дорога до восточной оконечности Юкатана заняла весь остаток дня и половину ночи. А все потому, что четвертые сутки без сна, с пьянкой и дракой, за которые мы сперва вытащили из плена инферняшек, а потом я преодолел около 6000 километров, свадьбу и клан теней начали давать о себе знать. Да, до прежней формы мне еще далеко. Когда дорога перед глазами начинала сливаться в сплошное серое пятно, а сбоку испуганно верещал чип, я все-таки останавливался на четверть часа передохнуть. На берегу моря я призвал лаву, а потом 10 минут собирался с силами, чтобы засунуть в криптор-машину со всем содержимым. «Неважно выглядишь», — не приминула заметить Виверна. «Сейчас даже я могла бы тебя убить». «Надеюсь, ты не собираешься этого делать?» — спросил я, забираясь к ней на спину. «Чтобы лишиться таких развлечений? Ха, не дождешься». Чип пристроился у нее на голове, и лава, взмахнув крыльями и резко оттолкнувшись от земли, взмыла в воздух. «Куда летим-то?» — уточнила она уже в воздухе. «Туда!» — неопределенно махнул я рукой на восток, где далеко впереди, едва видимые с высоты нашего полета, светились на кубинском побережье одиночные огни. «Куда-нибудь, где нет людей». Проснулся я от бившего в глаза солнца. Я лежал на земле, привалившись к чему-то теплому и шершавому. «О, проснулся», — прокомментировала мое пробуждение лава. «Хозяя, мы не смогли тебя будить. Эта ящерица предлагала откусить тебе ногу, но я не дал». «Не дал он. Скажи спасибо, что не чихнула на тебя». «Так, отставить. Отдохнула?» — спросил я у ящерицы. «Пожрать бы. Уже подумывала белкой позавтракать. Но шерстью кашлять не хочу». Я достал свой родной телефон. Включил мобильную связь и охренел. Сообщения сыпались одно за другим. Уведомления о десятках пропущенных. Смахнув все сообщения, я набрал Ариэль. «Ты жив?» — раздался в трубке вместо приветствия вздох. «Я знала, но все равно волновалась. Как ты и где?» «Все хорошо, Ари, все хорошо», — заверил я, поняв вдруг, что успел соскучиться. «Я уже здесь, на Кубе. До порта 2 или 3 езды». Она не ответила. «Ариэль?» «Артем, мы уже выходим в море. Я говорила графу, что надо тебе подождать, но он сказал, что у него приказ императора нигде не задерживаться, а ты и сам доберешься, не маленький. Слово в слово это сказал». Я не удержался и рассмеялся. «Узнаю графа. Все нормально, и он прав. Скоро буду, не переживай». «Хорошо». Тут Ариэль перешла на русский. «Что тебя?» Я сбросил вызов. «Лава, ты к морской рыбалке как относишься? Ну, там, нырять за рыбой, потом взлетать с воды. Можешь такое?» «Конечно». Виверна повернула ко мне голову и посмотрела очень заинтересованно. «Тогда давай вместо охоты ты порыбачишь. Корабль отходит, придется догонять». «Слово охотника?» — прищурилась лава. «Не наглей», — улыбнулся я. «Хорошо, слово охотника. При первой же возможности обеспечу тебе или охоту, или рыбалку. По обстоятельствам». «Я готова. Что надо делать?» «Полетим глубоко в тенях, чтобы срезать», — предупредил я, взбираясь на спину к виверне. «Вот ведь угораздило же уснуть», — вздохнул я про себя. Отдохнувшим я себя, впрочем, не чувствовал. Просто организм получил возможность функционировать, не теряя сознания. Еще один небольшой займ у выносливости и печати регенерации. «На том свете отоспимся», — шутили наши старейшины. Врали. «Вот он я, на том свете. Ну и где тут отоспаться подают?» Сквозь дымку облаков я увидел лайнер, набирающий ход по направлению в открытое море. Недалеко, кстати, ушел. Но если бы не позвонил Ариэль, мог бы и не догнать уже. «Лава, узнаешь посудину?» «Конечно, узнаю. Сейчас догоним. Эти большие лодки очень тихоходные, не то что твой железный дом». Виверна еще сильнее ускорилась, а я утащил ее поглубже в тени. Расстояние до лайнера начало стремительно сокращаться, и вскоре я увидел на балконе вип-каюты одинокую рогатую фигуру в развивающемся белом платье. Ариэль ждала меня. «Вон туда», — указал я Лави. «Подлетай аккуратно, я спрыгну». «Как скажешь, охотник. Только знаешь, с рыбалкой все же, наверное, в другой раз, ладно?» «Я помню, что ты еще пока почти ребенок», — с усмешкой ответил я. «Сам ты ребенок. Я почти взрослая. Ну, почти. И теперь это почти навсегда, между прочим». «Да половина девушек душу бы за такое продали», — рассмеялся я. «Так я вроде как и так, получается», — парировала Лава. Она начала снижаться, рассчитывая траекторию. Я приготовился к прыжку, одновременно всплывая в пограничный слой теней. А то не хватало еще сквозь лайнер провалиться. У него-то в тенях тень совсем коротенькая, новенький же. «Сейчас!» — скомандовал я, отталкиваясь от спины виверны. Я приземлился на балкон и перекатился, гася инерцию. Рядом грациозно, по-кошачьи, приземлился чип, одновременно вываливаясь из теней. Поднявшись, я увидел Ариэль. Она обернулась на звук и теперь стояла, прислонившись спиной к перилам, с улыбкой наблюдая за моим эффектным появлением. «Ты все же успел!» В ее глазах плясали веселые искорки. «Немного задержался в пути». Я подошел, обнял ее за талию, прижав к себе и, наклонившись, крепко поцеловал. «Но не мог же я свалить всю эту толпу воительниц на тебя на все время обратного пути? Как тут, кстати?» «О, это длинная история. Я тебе все обязательно расскажу. Но пока что, как бы мне ни хотелось побыть с тобой, тебе лучше встретиться с графом и позвонить императору». Ариэль прильнула ко мне, и я почувствовал тепло ее тела, аромат ее волос. Напряжение последних дней начало отступать. «Хм-хм!» — раздалось от двери каюты. «Не помешал?» Мы с Ариэль обернулись. В дверях стоял Фирсов с привычным невозмутимым выражением лица. «Граф», — кивнул я, — «рад вас видеть». «Взаимно», — ответил он. «Как прошла прогулка?» Я на мгновение задумался, как описать то, что произошло в Туле. Уничтожение целого клана наемных убийц, эпическая битва с их лидером, обретение могущественного артефакта — все это казалось таким далеким сейчас, на борту круизного лайнера. «Продуктивно», — наконец ответил я. «Кстати, у меня кое-что есть для вас». Я достал из скриптора мешочек с кольцами погибших бойцов и отдал графу. «Это...» Начал он, заглянув внутрь. «Да?» — кивнул я. На лице графа отразилась целая гамма эмоций. Скорбь, гнев, благодарность. «Спасибо», — тихо произнес он. «Это многое значит». Мы стояли какое-то время молча. Наконец Фирсов встряхнулся и посмотрел на меня. «Пошли, помянем парней», — сказал он. Я кивнул и повернулся к Ариэль. «Ты с нами?» «Это как Тохта, Кохта, мы вышли из Раслома?» — спросила она. А я сразу вспомнил вытянувшиеся лица Жихарева и остальных, когда они увидели сперва живого меня, а потом и рогатую Ариэль. «Да», — невольно улыбнулся я. «А граф нам про них расскажет. Он их знал». «Тогда так, конечно», — Ариэль повернулась к Фирсову. «У нас тоже есть похожие традиции». Мы спустились в корабельный бар. Раннее утро, в баре никого. «Чего изволите?» — знакомый бармен лично встретил нас. Фирсов посмотрел на него, не сразу сообразив, о чем его спрашивают. «Паша», — негромко ответил он, — «водочки нам принеси». Глава 20. Кругом враги. Водочка стала последней каплей, точнее, пол-литрой, после которой я наконец-то позволил себе заслуженный отдых. Бессонный путь Воропаха, свадьба Жихарева, допрос жреца Талясика, битва с Фламинго, одновременное поддержание наяву более сотни разумных и не очень существ, снос целой гостиницы и спринт за лайнером — все это жрало энергию.